Виды магических воздействий. Поговорим о деструктивных программах. Открою вам секрет. Нет ни одного энергетически чистого человека. Даже младенцы имеют энергопоражение. Кто-то не захотел, сглазил, завидует. Я всегда говорю людям, вы регулярно моетесь, но почему-то не думаете о том, что нужно чистить еще и не физический план, астральное тело, чакры и так далее. Иногда я думаю, ну почему нас не учат этому в школе? Было бы меньше проблем. В своем описании некоторых могинь я иногда буду называть бабками. Это прозвище я им дала в связи с их дремучестью, нежеланием учиться и развиваться. Итак, приступаем. Все негативы, как бы они ни назывались, это энергоинформационные программы. Посыл энергии плюс закладывание определенного желания, заключенного в высказанных словах. Сглаз. Неосознанное негативное влияние. Когда человек, не желая причинить зла, создает воздействие. Это самая простейшая деструктивная программа, произведенная посредством глаз. Энергия плюс взгляд плюс мысль. Делается без способности и умения к магии. Сглазить можно и позитивные, и негативные эмоции. Это может сделать даже любящий вас человек, мама, бабушка. Обычно он проявляется через чрезмерную, неискреннюю похвальбу. Истинным виновником сглаза является сама жертва, дает повод. У нее есть то, чего нет у других. Хорошие отношения в семье, наряды, техника. Не зря же говорят, что счастье любит тишину. Например, кто-то видит на вас новый наряд и думает, ну надо же, она меняет платье как перчатки, а я себе и одного-то не могу купить. И все, пошла негативная энергия в сторону жертвы. У пораженного в тот же день горят щеки, уши, болит голова. Чаще всего, конечно, глазят детей. Они становятся капризными, вялыми. Как выглядит сглаз? На биополе он просматривается как множество мелких дырочек диаметром с прокол маленькой иголочки. Кто-то видит его как ямку, выемку, в зависимости от того, сами ли мы себя сглазили внутрь или это сделали другие, наружу. Лечение. Большинство сглазов устраняется автоматически после принятия ванны, душа, бани, умывания, если, конечно, он не сильный. Если человек обращается к целителю, то свечи у него все время трещат. Самосглаз. Самосглаз возникает тогда, когда человек сам себя перехвалил или чрезмерно понадеялся на результат. Раньше поэтому говорили «загад не бывает богат». В этом случае сглаженный, по событиям, которые пришли в его жизнь, быстро понимает, что себя озевал, так в старину называли сглаз. Давно волосы не выпадали, после поражения полная расческа кудрей. Давно ничего не происходило, неприятности, следующие одна за другой. Давно меня не ругали на работе. Да пожалуйста, раз ты этого так хочешь, добрый человек, вот тебе и ссора. Если человек сам себя сглазил, давно у меня прыщей не выскакивало, и он уже выскочил, тут может потребоваться проведение следующего обряда. Заговор от самосглаза. Прикусить перед зеркалом язык и сказать в таком виде вслух несколько раз. Сама себя озевала, сама окаркала, сама себе и пособлю. Аминь. Умыться тыльной стороной ладошки. Порча. Делается целенаправленно врагом, заказчиком, за исключением самопорчи. Это деструктивная энергоинформационная программа, которая поражает энергетическое поле, ауру, чакры с целью разрушить какие-то аспекты жизнедеятельности человека, семья, деньги, здоровье. Может влиять на одну сферу или несколько. Она нарушает жизненные сценарии и даже влияет на судьбу. Например, в дате рождения не предначертано одиночество, а по факту оно есть. Значит, нужно смотреть, нет ли магии. Активируют внутренние негативные программы, не позволяющие получить желаемое. Порча влияет на человека, независимо от того, верит он в это или нет. Самостоятельно из поля человека она не устранится. Будет находиться до тех пор, пока тот не почистится, даже уже не действующее. Как наводят порчу? Разделяется по способу магического воздействия. Может быть как оговор, так и полноценный ритуал, к которому долго готовятся. Диагностируют человека, снимают все защиты. делают наговоренный подклад или намеренное воздействие через фото, вольт. Признаки наведения порчи. Первое. Пробуждение в одно и то же время на протяжении нескольких дней с 3 до 5 утра, час быка. Считается, что в эти часы пробуждаются особенно опасные темные сущности. Снится один и тот же человек, бессонница на ровном месте, ощущение, что около кровати кто-то стоит, бесы, коты и так далее. Второе. Человеку могут сниться кошмары, усиливается тревожность, начинаются панические атаки, апатия, депрессия, слабость, чувство тяжести во всем теле. Третье. Сильные головные боли, не снимающиеся обезболивающим. Четвертое. При порче на здоровье будет ухудшение здоровья без выявленных медицинских причин. Пятое. Человек начинает чувствовать, что с ним что-то не так, даже начинает говорить, что нужно обратиться за помощью к целителю. Шестое. Начинается череда неприятностей, следующих друг за другом деструктивных событий, поломки, техники, ремонт машины, неприятности, препятствия, ссоры, проблемы на работе, потери. Разрушается та сфера, на которую поставили порчу. Седьмое. Те, кто обладает ясновидением, при взгляде на человека или на фото, может увидеть, будто его лицо темное, безжизненное, нет внутреннего света. Восьмое. Беспричинная тоска без подтверждения клинической депрессии. Девятое. Истощение психическое и физическое, без объективных причин. Десятое. Мелкие травмы тела, которые никак нельзя объяснить. Порча на здоровье. Упадок сил, слабость, усталость, тревожность, тяжесть в груди, кошмары, проблемы со сном, давлением, сосудами. Болит то одно, то другое. Плохое самочувствие, хорошие анализы. Врачи ничего не находят. Не помогают таблетки. Может быть другое. Внезапно на полном здоровье возникает какая-то болячка. В случае порчи на смерть человек может никогда не болеть, внезапно умереть. В серьезных случаях сильное похудение или, наоборот, резкий набор веса. Порча на бизнес. Клиенты не доходят до порченого, идут мимо, словно не видят. Начинаются денежные неприятности. Безденежье. Человек старается, но не вылезает из долгов. Проблемы, препятствия. Как выглядит порча? Ее можно сравнить с черной дырой в биополе человека, через которую уходит энергия, удача, финансовый поток. Как обнаружить порчу? Увидеть ее можно по отливке, выкатыванию яйцом, свечой, на таро или по анализу признаков. Причины наведения. Причин много. Желание чужого мужа, успеха, здоровья, красоты, молодости и так далее. Ни одна порча не приходит к человеку просто так, без основания. Как правило, есть какие-то первопричины. Например, программы, по которым человек цепляет ее к себе, чтобы они реализовались. А кто-то через негатив должен сам научиться лечить людей. Программа «Волшебник», получение знаний в нумерологии 18-9-9. Другому, выдержав натиск зла, необходимо стать сильнее характером. Например, программа по дате рождения 18-7-7. Кому-то она дана в отместку за грехи предков или свои собственные в прошлой или этой жизни 9-11-20. Вырождение рода, исчезновение, венец безбрачия. В дате есть кармическая программа на безбрачие, бездетность, но чтобы она реализовалась, кто-то же должен ее навести. Обязательно нужно работать с первопричиной, потому что если просто снять негатив, то, к сожалению, человек снова притянет таких же исполнителей. Нужно выводить программы в плюс, чтобы они не тянули человека в минус. Очень часто я слышу следующее: «Я никому не желаю зла, а на меня все делают и делают». Так перестаньте провоцировать людей. Вы же дом закрываете, уходя из него, а здесь почему-то пренебрегаете защитами. Как лечить порчу? Можно обратиться за помощью к профессионалу, но мы будем учиться делать это самостоятельно. Ни в коем случае не приступайте к действиям, не дослушав книгу до конца, не зная основ, просто по интернету. Можно такое к себе натянуть. Тем более не лечите своих детей и мужа. Азбуку мы все-таки учили с первого класса, а потом дошли до алгебры, геометрии и физики. Если вы решили обратиться к кому-то, то для начала рассмотрите его страничку в соцсетях. Обратите внимание на следующее. Есть ли у целителя реальное фото? Или на аватарке стоит картинка? Есть ли свои статусы? Описание специализации, ИНН, цена, фамилия, наконец? Или вы видите какую-нибудь судьбу счастливую? Не дайте себя обмануть. Обращайтесь к целителю по хорошей рекомендации. А лучше слушайте меня и учитесь. Есть такие порчи, которые уже нельзя остановить, потому что они уже сделали свое подлое дело, дошли до точки невозврата. Например, из-за порчи у женщины умер муж. Мы уже не можем его ей вернуть обратно, если только она не боится зомби-апокалипсиса. Или женщина потеряла ребенка выкидышем от действий соперницы. В таком случае можно залатать дырки, устранить отрицательную информацию из поля. Лучше, конечно, все это делать своевременно. Как сделать так, чтобы порчи больше не делали? Никак. На чужую волю мы влиять не имеем права. Но пока стоит защита, никакой вред на человека навести нельзя. Но проблема в том, что как только он перестанет ее ставить, снова станет уязвим. Программы начнут действовать и притягивать. Здесь, к сожалению, как грабли, иначе зачем столько целителей? Всем сейчас станет интересно, как же избавиться от программ. Есть два способа – 40-дневная отчитка за рот или ритуал на их устранение. После них на какое-то время все установки уходят в плюс. Но действует это всего несколько лет. Как только человек чувствует повтор судьбы, нужно снова чиститься. Но чтобы знать, что чистить, нужно сначала их считать. А это уже другая история, точнее книга. Не все захотят так углубляться. Да и не всегда это нужно. Главное — знать первопричины. А вот вам и история о том, как порча может стать причиной смерти человека. К сожалению, данные люди обратились ко мне за диагностикой слишком поздно, чтобы им можно было помочь, и человека в живых уже не было. Итак, причиной смерти, как показали карты, стали инфаркт и инсульт одновременно, сердечно-сосудистая система, недуг, который тяжело беспокоил человека. Порча. Основная проблема была на голове, 9 жезлов. Человек подтвердил, что в официальном свидетельстве значилось отек головного мозга после инсульта. Боли в груди тоже были перед больницей. Ну, вроде есть веские обоснования естественной смерти его родственницы. Я сильно удивилась, может ли быть инфаркт и инсульт одновременно. Оказывается, может быть. Но меня смутило, что несколько раз выпало на картах слово на букву «П». Я спросила, не знает ли женщина, кто мог сделать на умершую порчу и за что. Та сказала, что знает, и говорила, что больная неоднократно выражала беспокойство по этому поводу и догадки, что ее болезни связаны именно с этим. Но ей, увы, никто не поверил. В итоге на событийном уровне у пострадавшей возникает рожистое заболевание, которое переходит в атрофическую язву. Это все ее изматывает. Таблетки, мази, врачи не помогают, потому что причина не медицинская. Далее все усугубляется принятием обезболивающих, которые снижают иммунитет, результатом чего становится пневмония, инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания. Бах! Человека больше нет в живых. Цепочка вроде бы логических событий, которые одно за другим сводят человека в могилу. Не всегда, конечно, из-за порчи человек умирает. В данном случае здесь еще и были кармические причины смерти. Но чаще всего из-за нее привязывается просто ворох болячек или проблем. Просто снежный ком. Вот почему так важно лечить этот негатив. Самопорча. Самопорча или самосглаз очень похожи. Это энергоинформационное поражение делается самому себе с помощью критики, вины, восхищения, чрезмерной похвалы или блокирующих поступков самого человека. «Ой, я беременею, как кошка. Давно у меня не было проблем». Посмотрела, сказала, самосглаз. Подумала, случилось, самопорча. Только в отличие от порчи из глаза, энергетические нападения извне отсутствуют. Например, женщина себя убедила, что она никчемная, неумелая, абсолютно бесполезная. Все это начинает проявляться в ее жизни. Отличить самосглаз от самопорчи несведущему человеку сложно. Но все-таки разница есть. Самопорча действует долго, месяцами, годами. и снимается точно так же, как просто порча. Ну а для самосглаза достаточно просто заговора, да и проходит он быстро. На биополе они тоже выглядят по-разному. Итак, повторяю, сглаз быстро пройдет, сама порча требует снятия. «Ой, какой прочный материал!» — опустила глаза. «Не рвется 100 лет!» «И все, пожалуйста, вам дырка на самом видном месте!» «Это самосглаз!» «Какая у меня красивая рассада!» — посмотрела. «Бах! Все повяло!» «Сглаз!» Подумала. «Ой, как хорошо! Давно мы с мужем не ругались!» И тут понеслось. «То же самое!» «Вы скажете, запутаться можно от всего этого. Снимать-то нужно и то, и другое!» Так-то так, но если вы будете неправильно действовать, эффекта не получите. Как делают самопорчу? Ментально, мысленный посыл. Заклятие. Это разновидность порчи. Программа, высказанная словами, закрепленная действием в момент сильного эмоционального напряжения. Делается нецеленаправленно, в гневе или в момент сильного эмоционального напряжения, конфликтных ситуаций, вследствие негативно высказанного пожелания. Чтобы навести его, не нужно быть магом. Важно просто быть в специальном эмоциональном настроении. Вербально, сказала в гневе, плюс произошло какое-то закрепление действием. Хлопок, стук, огонь. Например, женщину облила проезжающая машина, она ее каким-то образом остановила и в гневе сказала: «Да чтоб у тебя все колеса поотлетали!» И при этом стукнула по капоту. Женщина сказала пьющему мужу: «Чтоб ты сгорел от пьянки», и разбила бутылку. Мать говорит дочери: «Ты со своим характером замуж никогда не выйдешь», и включает огонь на плите. Огонь усиливает сказанный негатив, подхватывает, питает, и нет у дочери мужа. Муж говорит бывшей жене: «Да кому ты кроме меня нахрен нужна?» При этом закрывает во зле дверь. Закрыл дверь, все, не идут мужчины. Не могут пройти через запертое пространство и сам отпустить не может. Мать дочери: «Вот родится у тебя такой же сын-наркоман, как твой брат, тогда и посмотришь, как мне было», и пошла воду включила. Отец сыну: «Да ты в своей жизни ничего не добьешься, будешь по помойкам лазить», и стукнул кулаком. Все эти действия происходят неосознанно, но тоже получается своеобразный ритуал. Примеров и в фильмах очень много. «Чтоб ты жил на одну зарплату, работал на одни таблетки, чтоб тебе пусто было». Морок. Его еще называют оморочка. Воздействие на теменную и головную чакру с целью внушить жертве какую-то мысль, запутать, чтобы он не понял, не догадался, например, что его обворовывает собственный бухгалтер, что любовница плохая. Замороченный твердит: «Вы ничего не понимаете, она идеальная женщина». Можно данным негативом менять планы, мнения, искажать реальность. В сказках колдуны часто путали мороком дорогу. Приворот. Не секрет, что всегда существовало сильное и неминучее желание неких глупых женщин овладеть другим человеком помимо его желания. И не важно, что он этого не хочет. Главное то, что ей это сейчас нужно. Остальное все по барабану. К такому воздействию и относится приворот. Это энергоинформационная программа, направленная на привлечение какого-то лица к любовному контакту, одно из наиболее частых магических воздействий, относящихся к любовной магии. Весь смысл приворота — это подчинение чужой воле, взять в плен чужую душу. Крепится он, как я уже говорила, на чакрах. Половая — чтоб хотел, теменная и головная — чтоб думал и днем, и ночью, и не мог осмыслить, что с ним что-то не так. Сердечное, тосковал, страдал. Самое плохое, когда поражают все три зоны. Все остальные сферы жизни, кроме приворожившей барышни, становятся второстепенными. Человек из богатого может превратиться в нищего, так как он не может думать ни о чем, кроме нее. Если, конечно, она не берется за бизнес вместе с ним. Нельзя же заработать деньги, не отходя от предмета своего воздыхания. А покинуть-то он ее не может, ни поесть, ни поспать. Что самое смешное, вопреки глупым суждениям таких дам, приворот не заставляет любить и не изменять. Мужчину тянет к ней магия, но есть и его желание. Он мечется на две стороны и, как правило, заливает горе в спиртном и испытывает агрессию к данной женщине. Он же сильный, а против нее устоять не может, хоть и не любит. Особенно пьют горькую мужчины от кладбищенских приворотов, присушек на питье и после привязок к сущностям. Например, возьму я 3 чертей всех мастей, буду их просить тоску на него наводить. Так звучат слова классического приворота с привлечением сущностей. Как вы думаете, хорошо ли будет такому парню? Точно нет. Признаки приворота. Изменение личности, поведение. Человека не узнают друзья и близкие, он может начать злоупотреблять спиртным. Пропадает интерес к семье, работе. Так как приворот сажают на половую чакру, которая отвечает за материальное, могут начаться проблемы с финансами. Агрессия, бесчувственность, жестокость, бегство из дома. На что делают? На еду, питье, а корм, прикорм, опой, подарок, иголки-булавки, спиртное, кладбищенскую землю. Раньше привороты часто делали родственники, мамы, бабушки, желая скрепить малознающих молодых. Их брали и вязали друг с другом. В итоге ни он, ни она не могли уйти друг от друга, если еще и чакра головная закрыта. Он пьет, потому что жена нелюбимая, а уйти нельзя. Она живет в состоянии полузомби, живет как во сне. Я и по сей день такие пары иногда освобождаю от этого. Бывают и случаи по глупости. Например, когда женщина пошла к бабке полечить ребенка. Он родился больным, ДЦП. А та давай ей навязывать. Вот ты родила ущербного, муж теперь тебя бросит и уйдет к другой, она ему здорового родит. Давай приворожим. Нормальный был мужчина. Не пил, хороший семьянин, все деньги в дом. После приворота супруг как с катушек слетел. Везде бегал за женой, караулил, ревновал. Начал пить, ругаться, работу бросил. В общем, вопреки всем досужим мифам, приворот чаще всего это такое гадкое действие, когда мучаются оба. Если, конечно, кто-то один не начинает его снимать. Достаточно часто встречаются однополые привороты. Женщина к женщине, мужчина к мужчине. Иногда даже не для интима, а чтоб богатая подружка думала о бедной и дарила ей и ее детям подарки. Я такое снимала. Я не могу выразить словами своего негативного отношения к женщине, желающей сделать приворот. Во-первых, не понимаю, как можно брать что-то силой. Даже из принципа, капец, как хочется. Я только за честность, добейся всего сам. Это правильная позиция. А во-вторых, ну как потом самой-то приятно будет жить с зомби-куклой? Не проще ли пойти и найти свободное счастье и не портить жизнь себе и людям? Ты настолько сама бессильна, что не сумев покорить его сердце честно, пошла к бабке и лишила его воли. О какой любви может быть речь? Разве можно насиловать любимого? И что в итоге? Чтоб во сне не засыпал, в еде не заедал, думал и страдал. А потом он пьет, бьет, она от него бегает, и с ним жить не может, и уйти тоже. Да ты же, дура, сама его к себе привязала. Пишет мне как-то вот такой нежный цветочек, ни много ни мало желающий продать душу дьяволу за любовь конкретного мужчины. Только в глубине где-то далеко теплятся все-таки у нее сознательные нотки. Хочется узнать, можно ли ее потом взад вернуть после такого вот контакта. На что ответ однозначный – нет. Если ты уже отдал свою душу, то она тебе не принадлежит ни в этой, ни в следующей жизни. Есть, конечно, методы снять клятвы, разорвать контракты, но чтобы к ним прийти, с человека все равно возьмут цену – здоровьем или личной жизнью его детей. Бесплатно ничего не бывает. Да и бесы просто так своих адептов не выпускают. Кроме того, приворот вызывает только зависимость, и чтобы ее заглушить, парни впадают в аналогичные увлечения – алкоголь, наркотики, разгул. Ни один привороженный не бывает счастливым. Для таких вот девиц существует наказание в следующем воплощении, такое, как любовный приворот. Платит такая красавица страшную цену. Свободу выбора и воли дал нам Бог. А она сказала: «Аз есть Бог». Ну и раз ты такая умная, то плати. Счастьем и личной жизнью своих детей, онкологией, если, конечно, не искупит грех. Но это еще не все. Умирает вот такое чудо-юдо, рождается снова и появляется с кармой любовные страдания, любовный приворот, любовный треугольник. В нумерологии даты рождения — это кармический хвост 1866. Вам уметь высчитывать это не обязательно. Просто знайте, это будет по умолчанию. В новом воплощении на ее любимого мужчину, так же, как она когда-то, кто-то будет наводить порчи. Она вся в любовных муках. Ищет любовь, взамен получает только любовные страдания. А виновата сама. В прошлой жизни душа человека столкнулась с любовной магией, желала кого-то настолько сильно, что заказала магический ритуал по подчинению чужой воле через переворот. У каждого человека от Бога есть энергия любви. С помощью черной магии ее у него забирают и отдают жертве. Любовь начинает тянуться обратно к своему первоначальному носителю, и таким образом люди оказываются вместе. Но вместо плюсов активируются темные стороны этой любви. Ревность, измены, обманы, ссоры. Ничем хорошим это не заканчивается. В итоге в этой жизни человек рождается без любви, ведь он уже отдал ее другому. Всю новую жизнь он отчаянно в ней нуждается, но взамен получает только страдания, неразделенную любовь, попадает в любовные треугольники и опять может быть связан с любовными приворотами и присушками. Его снова будут провоцировать заказать любовный приворот, либо он будет видеть, как от него кто-то страдает. Например, воплотившись в теле женщины, душа будет видеть, как кто-то привораживает ее мужа, отца, сына. На самого человека постоянно могут насылаться порчи, проклятия, привороты, отвороты. Или он может попасть в такой род, где есть гадалки, целители, маги или колдуны. У него самого может родиться ребенок с экстрасенсорными способностями, склонный к подобному колдовству. Самое главное — не допустить повторов и вновь не отважиться на магическое влияние. Такой человек находится в постоянном поиске любви. Он мучается, чувствует, что где-то потерял свою любовь, ищет ее, но не может нигде найти. Начиная с рождения, такие люди могут проживать трудное детство, когда родители не способны быть рядом и давать им любовь в полном объеме. Формируется комплекс недолюбленности. Например, один из родителей ушел из семьи, умер. У родителей встречаются зависимости, насилие в семье. Родители не додали любовь, потому что много работали или уезжали на заработки. Ребенок может быть предоставлен сам себе. В дальнейшем, когда душа вырастет, у нее возникает очень сильная потребность дополучить любовь. Он зависим от тактильных прикосновений. Есть потребность в ласке и нежности. Ему нужно, чтобы его гладили по голове, ласкали, обнимали, делали массаж. Во взрослой жизни у человека появляются практически навязчивые желания любить и быть любимым. Начинается бесконечный поиск любви извне. Это проявляется в привязанности к партнеру, влечении и страсти, которую он часто путает с любовью. Сколько бы ему ни давали любви, всегда будет мало. Вступив в брак, такой человек все равно не сможет остепениться. Как правило, это больше влияет на мужчин. Начинается эмоциональный паразитизм. Он требует доказательств любви, ласки, подарков, внимания, постоянного пребывания вместе. Если его партнер не додает ему любовь или из-за рождения ребенка лишает его ласки, то он начинает ее искать на стороне. Это как наркотическая ломка. Человек ничего не может с собой поделать. Он просто идет на поиски той, что даст ему романтику, внимание и чувственное удовольствие. Возникают множественные любовные связи и бесконечные увлечения. Нередко носитель данного хвоста попадает в любовные треугольники и стоит перед выбором. Не может принять решение, с кем из избранников лучше остаться. Может всю жизнь любить одного, а жить с другим. Чтобы не остаться в одиночестве, такой человек старается найти запасной аэродром. На случай, если один из партнеров разлюбит, то будет второй. Такой человек боится отпускать от себя партнеров. Ему кажется, что его избранники будут непременно ему изменять. Он проецирует свои страхи на других, ждет от них измены, хотя сам способен изменить. Такой человек всю жизнь борется со своими животными инстинктами, страстью, рвущейся наружу. Лишь сильные духом могут побороть эти навязчивые желания. Дабы гармонизироваться, такие люди должны получать тактильные прикосновения через массаж. Это снимает любовную ломку. Есть и другая сторона медали этого хвоста. Люди не любят ласку, боятся любви. уходят от любых возможных отношений. Шестерка переворачивается и превращается в отшельника со всеми вытекающими последствиями. Иногда такие люди просто не умеют любить. Безусловно, постоянно идеализируют партнера, находятся перед выбором, закрыта сердечная чакра. Они могут влюбляться, но не знают, что такое полюбить по-настоящему. Вот и ходят от одного партнера к другому, стремятся к поиску лучшего идеального партнера. Такому человеку нужно делать техники для открытия сердечной чакры. Они простые и эффективные. Например, техника золотой чаши или цветок лотоса. Я часто встречаю матрицы с подобными хвостами. У кого-то с самого рождения и до смерти наблюдается поиск любви, у кого-то с юности, а у кого-то после рождения ребенка. Об этом говорит расчет энергии по годам. Но в основном судьбы таких людей похожи. На протяжении всей жизни им не хватает любви. Они могут встречать партнера, который занят чем угодно, только не ими. В их жизни встречаются измены, любовная магия. Они могут сами находиться перед выбором в любви, либо будет не уверен в своем решении их партнер. После разрыва одних отношений они никогда не остаются в одиночестве. Каждый раз, когда появляется новый избранник, любви становится все меньше и меньше. Основная задача данного человека — научиться любить себя и других, не черпать любовь извне, а вырастить любовь к людям внутри, не только брать ее, но и отдавать. Именно эти задачи были не выполнены им в прошлой жизни. Теперь важно, чтобы душа научилась любить заново. Нужно доверять другим и не бояться любить, работать с психологом, чтобы разобраться в себе. Карма лечится эмоционально. Если человек прожил что-то, понял, то она у него закрывается. Вот вам и первопричина. На вопрос «за что?» Нет, ну, бывают, конечно, исключения, когда женщине по программе дано пройти через искушение, сделать приворот или нет. Она пришла, просит о помощи. Молодец, надо помочь. А в остальных случаях мне очень жалко мужчин. Как снимают приворот? Устраняется приворот весьма непросто. Как и алкоголизм, это зависимость, где в первую очередь пораженный человек должен сам дать добро на чистку, обратиться к целителю. В остальных воздействиях это не обязательно, а в этом важное условие. Но это не так просто, когда на нем стоит защита от снятия. Силы, охраняющие жертву, стражники, не дают самому привороженному дойти до мастера. То спину скрутят, то на работу вызовут, то не поверят. Но выход есть. Сначала жена, мама, подруга может снять защиту колдуна, а потом, когда первая пелена с него спадет, провести полный комплекс лечения. Второе важное условие — от приворота нет защит. Привороженный должен полностью прервать контакт с тем, кто на него навел магическое воздействие, иначе лечиться можно всю жизнь. Но, как правило, даже после снятия мужчина не спешит расставаться с любовницей. Кого-то привлекает секс, держит общая работа, блуд, застолье, тяга к разгулу. Причин может быть несколько. Поэтому я не люблю чистки приворотов и даже подробно не даю в этой книге. Получается, соперница делает, мы снимаем, мужчина ее не бросает, она делает снова. Хождение по кругу. Конечно, после лечения всем, кроме любовницы, приходит облегчение, просвет. Морок убирается, на время все налаживается. Но чтобы все закончилось наверняка, нужен отказ. Сама чистка такая же, как при порче, с добавлением заговоров от тоски. Снимается быстро, как и наводится. Если человек давно расстался с наводчицей, его личное добро на устранение не требуется. Цель — снять остатки приворота. Заказать может любой желающий — мама, родственник, жена. По большей степени его разрешение нужно для того, чтобы он взял на себя ответственность и больше не встречался. Присушка. Присушка — разновидность приворота с целью привлечь внимание конкретного человека. Забирает много жизненной энергии. Без предмета своего обожания больной может сохнуть, страдать, худеет, буквально тает на глазах. Если не снять, болят кости, может и совсем сойти на нет. То же самое по лечению и рекомендациям. Привязка. Тоже разновидность приворота. Может использоваться для сохранности дружбы, рабочих отношений. Как и все привороты, это создание зависимости – сексуальной, энергетической, физической, психической, сексуальной. То же самое по лечению и рекомендациям. Отворот, остуда. Это энергоинформационная программа, направленная на разрыв какой-то связи между людьми. Отвороту могут подвергаться пары, партнеры по работе, подруги. Фактически портятся какие-то отношения. Снимается сложно, через очищение, гармонизацию отношений. Рассорка. Большие конфликты по мелочам в семье. Так что после ссоры супруги думают, с чего вдруг они сорвались. Не видя друг друга, пара скучает, а как только встречаются, готовы друг друга испепелить по глупым поводам. Проклятие. Это самое быстрое воздействие в магии. Вложение энергии в слово и сильный выброс. Как правило, происходит на личной силе в момент сильного эмоционального выхода. Проклясть могут соперницы, подруги, коллеги, бывшие возлюбленные. Сделать просто, во зле сказав определенное словосочетание, а снять сложно. Его еще можно навести черной молитвой, чтение определенного псалма. Известный случай проклятия церковью семьи Романовых. Проклятия бывают. Первое. Родовые, переданные по роду матери, отца или обоих родителей. Второе. Прижизненные, заслуженные в данном воплощении самим человеком. Третье. Кармические, часто связанные с еврейскими воплощениями и кармой прошлых жизней. В нашей практике чаще всего встречаются именно родовые проклятия. Они вызывают повторяющиеся проблемы у нескольких членов семьи. Например, женщины рода выходят замуж за мужчин старше себя и остаются вдовами. Мужчины рода умирают, не дожив до 40 лет. Откуда берутся проклятия? В таком случае проклятие накладывается на род человека в качестве мести за совершенные поступки, грехи, невыполнение обязательства и передается из поколения в поколение. Оно может идти сразу по двум родовым линиям, мужской и женской, или только по одной. Понять, от кого оно передалось, можно по повторяющейся проблеме у нескольких родственников, описанных ниже. Есть много причин для проклятий. Например, в первом случае род человека когда-то был зажиточным. Люди сильно завидовали богатству и успеху и прокляли его. Но есть и другие поводы для того, чтобы извести всю семью. По вине кого-то из рода погиб человек, были разорения, войны, геноцид, насилие, инцест, преступления, суицид. Возможно, родственники имели зависимости, деградировали, вели разгульную жизнь, были склонны к изменам, страстям, имели неприятности с законом, неустроенную личную жизнь, уход от ответственности. Иногда родовое проклятие запускается представителем семейства. Например, мама не одобрила брак ребенка и в сердцах прокляла его. Или между родственниками не было лада, и они прокляли других из-за наследства. Что может испортить человеку проклятие? Первое. Сам человек или его родственники могут иметь проблемы с зачатием, бесплодие, мертворожденных детей, выкидыши. Даже если дети и рождаются, то с ними может что-то происходить. Например, ребенок родился с диагнозом ДЦП, ЗПР, совершил самоубийство, попал в аварию, задохнулся, подавился, умер от передозировки наркотиков и так далее. Это происходит для того, чтобы род не шел дальше. В самых запущенных случаях на носителе вообще может закончиться род. К примеру, врачебные вмешательства проходят плохо. Несколько попыток ЭКО увенчались успехом. Поехала на процедуру, простыла. Антибиотики, температура, не получилось зачатие. Второй раз поехала, по-женски застудилась. Третий раз мужа с работы не отпустили. Врачи взяли замороженное семя, опять промах. Второе. Другая повторяющаяся проблема – это смерти членов семьи, не достигших преклонного возраста. Родственники умирают неестественной смертью, не дожив до старости. Например, дожив до определенных лет – 33, 45, 50 – люди скоропостижно умирают. Причины могут быть разные – опасная болезнь, выявленная на последней стадии, алкогольное отравление, автокатастрофа, суицид, убийство, нелепая кончина. Например, подавился, задохнулся, умер от удара током, молнии, пожара. В данном случае программа влияет на долгожительство, хотя, как ее ни обозначь, род опять вырождается. Третье. Среди родственников могут повторяться тяжелые наследственные заболевания, которым подвержено не одно поколение – онкология, сахарный диабет, проблемы с суставами, инфаркт, инсульт, ВСД, синдром Альцгеймера. Четвертое. Другой распространенный признак этой программы – когда не одно поколение родственников имеют несчастливые браки, в которых мучаются и страдают – разводы. Пятое. Одиночество. Проблемы в построении любых отношений. Цель – не позволить установить близкие отношения с кем-либо. Люди из поколения в поколение остаются одни. Нет партнера, близких друзей. Все связи носят чисто формальный характер и не приносят эмоционального удовлетворения. Шестое. Другая разновидность минуса – это вдовство. Человек может рано лишиться супруга, супруги, и подобное повторяется несколько раз. Седьмое. Лишение, неудачи, нищета, денежная нехватка. Несколько поколений в роду страдают от безденежья. Сколько бы они ни работали, денег все не хватает, долги растут. Не успеют они выбраться из финансовой ямы, как снова в ней оказываются. Восьмое. Наследственный алкоголизм и другие негативные привычки. Девятое. Несчастливая судьба, беспросветная жизнь. Человек чувствует, как будто живет не своей судьбой. Как правило, это чувствуется тогда, когда программа заходит по годам. Бывает, у людей есть несколько проблем из списка, а еще подобное притягивает подобное, и люди с одинаковыми проклятиями притягиваются друг к другу. На моем опыте встречались многие плохие примеры данной программы. Например, ее носители рано умирали по причине загадочных обстоятельств, болезни, самоубийства, имели зависимости, проблемы с зачатием, бедность, несчастливую семейную жизнь. Если проклятие спящее, включающееся в определенное время, и заходит по годам, то в этот период будут возникать проблемы, связанные с семьей и родом, смерти родственников, болезни, конфликты, какая-то повторяющаяся ситуация среди них. Зная ту же матрицу или владея Таро, с ней можно поработать энергетически, помолиться. Но даже если человек просто определил, что оно у него есть и начинает действовать, уже хорошо. Если он ничего не делает, то его родственникам может угрожать опасность. В моей практике были страшные примеры из жизни, когда несколько членов семьи умирало от удара током или погибало от аварий, отрезало ноги поездом. Женщины теряли супругов, когда дочери исполнялся один год. Многие члены семьи имели проблемы с законом. Сложность случаев зависит от количества негатива. В основном встречаются проблемы брака, деторождения и несчастливая судьба. Человек чувствует себя несчастным, что бы он ни делал, где бы и с кем ни жил. У одной женщины с проклятием первого ребенка по пьянке убил сожитель. Вышла замуж второй раз, супруг снова пьющий. И так всю жизнь, с кем бы ни жила, пьют, бьют. Второй ребенок несчастлив в личной жизни. Детей у него нет и так далее. Если описанных ситуаций в роду не было, то проклятие может быть пожизненным, то есть сделанным кем-то на самого человека и с него, а потом уже на его детей и их детей. Оно пойдет далее до 7-го или 12-го колена. Если человек не является сторонником магии, это еще не повод для того, чтобы игнорировать свою проблему. Проклятие никуда не исчезнет и будет передаваться детям, внукам и правнукам от 7-го до 12-го колен рода. Как его определить? Обнаружить проклятие можно по описанным симптомам. В матрице судьбы оно значится как цифры, стоящие рядом – 9, 20, 11. Цифры могут меняться местами. Как от него избавиться? Проклятие может снять: первое – профессионал, второе – старший по роду, мама, бабушка. Третье. Носитель программы вырождения исчезновения рода по матрице. Четвертое. Сам человек. Как? Смотрите в конце. Разница, конечно, есть, кто это делает. Первое. Если снимает целитель, то есть человек многоканальный, то уходит со всех, в том числе умерших родичей. Второе. Старший по роду, как правило, снимает с самого себя и с тех, с кого идет от него. С остальных не хватает сил. Самопроклятие. Когда человек клянет сам себя. Пример – кино «Дневной дозор». Крадник. Магическое воздействие с целью перенаправить что-то от жертвы к заказчику, например, удачу, здоровье, красоту клиентов. Перекрытие, блоки, закрытие. В большинстве случаев случайное, неритуальное, мысленное негативное влияние помешать человеку что-то сделать, переехать, уйти с работы, от жены, мужа, карьере, творческому росту. В случае заблокированного развода у жертвы возникает множество препятствий для расставания. Например, захотела уйти, уволили с работы. Блок может неосознанно даже поставить собственная мать, боясь, что, выйдя замуж, дочь перестанет уделять ей внимание. Или если сын переедет в другой город, она не увидит внуков. Жена будет зарабатывать, уйдет. Конечно же, и колдуны могут сделать закрытие специальной порчей. Например, порча на перекрытие путей, дорог, паучья порча, порча-ползун. В принципе, они все похожи. Человек безвылазно сидит дома или его запирают обстоятельства, здоровье, и у него множество трудностей в достижении целей. Переклад. Перенос негатива на другой объект. Болезнь, нищета, порча. Лярвы. Полевые паразиты. Паразитирующие астральные сущности низкого порядка, питающиеся страхами человека и не только. Способны внушать человеку тягу к алкоголю, обжорству, усиливать сексуальные желания, низменные эмоции, ревность, агрессию, зависть, злобу. Может быть как подселена, так и самосоздана и самоприкреплена от того, что у человека слабая энергия. Может перейти от отца к сыну, от матери к дочери, от родственника. Подцепить ее можно, если у человека высокий уровень стресса. Признаки подселения лярвы. Ночные панические атаки, тахикардия, упадок сил. Человек спит и не чувствует себя отдохнувшим. При лечении от свечи отлетает копоть в виде пиявок и оседает на мебели, технике и шторах. Подселение беса, полубеса, сущности. Могут быть подселенные колдунами во время порч на здоровье, приворотов на кладбище, внедренные в результате нарушения техники безопасности или самоприкрепленные. Не все бесы вызывают сумасшествие, но они подчиняют разум человека. Как и лярвы, бесы побуждают человека к блуду, обжорству. Только в отличие от первых, они не отлетают на свече, а чаще всего отливаются в воске страшными образами свиней с рогами, драконов, змей, чертей, летучих мышей. На наличие бесов всегда подозреваем привороженных. В таком случае я читаю специальную молитву. Любая спотыкашка на какой-то из перечисленных сущностей говорит о ее наличии. Женщины после такой отчитки перестают есть сладости. Некротическая вампирская привязка. Данные негативы разные, но крепятся они одинаково, между лопаток. И тот, и другой — это паразит, питающийся энергией. Своей у него нет, поэтому берет от живого. Некрот может быть подселенный приворотом или порчей на смерть, а может быть самоприкрепленный. Например, дух внезапно умершего человека, прикрепившийся к слабому полю сестры. Понять можно по выкатыванию яйцом и нити, пересекающей желток, по картам Таро, аркан смерть, отливом. Вампирическая привязка может прикрепиться после общения с жалобщиком. Жертва чувствует холодок в области лопаток. Признаки разбалансировки энергии. Это еще может называться энергетический дисбаланс. Причиной может стать не только порча, но и стресс, экология, отрицательное влияние окружающей среды, раздражительность, нехватка энергетического ресурса, частые простуды, низкое давление, давит окружающая среда, нужно восполнить энергоресурс. Человек слишком восприимчив к негативу, даже не направленному на него. Человек становится донором для энергетических вампиров. Если вам хорошо с человеком и без него, вы не являетесь для него донором. Проблемы со сном, ночные кошмары, трудное засыпание, нехватка отдыха при большом количестве сна, обострение зависимостей, пищевая, любовная, алкогольная. Это способ быстро получить энергию, но на самом деле такие минусовые каналы отнимают ее в два раза больше. Как, например, человек на морозе выпил рюмку водки, ему показалось, что стало жарко. Но это ощущение тепла обманчиво. Из-за расширения сосудов организм быстрее начинает остывать. так и здесь. Кажется, что пришла та самая эйфория, но на самом деле он скатился в минус. Поэтому и нужно тренировать в себе отсутствие привязанностей. Если появляется тяга к чему-то, значит, недостаточно энергетической наполненности. Нужна подпитка, медитация, молитва. Отсутствие радости, интереса к жизни, вдохновение. Появляются страхи будущего, перемен.